Сказка о медведихе. Как весенней теплую порою из-под утренней белой зорюшки, что из лесу из дремучего, выходила медведиха с милыми детушками-медвежатами погулять, посмотреть, себя показать. Села медведиха под белой березою, стали медвежата промеж собой играть, по муравушке валятиса, боротиса, кувыркатиса. Отколь не возьмись, мужик идет. Он в руках несет рогатину, а нож-то у него за поясом, а мешок-то у него за плечми. Как завидела медведиха мужика с рогатиной, заревела медведиха. Стала кликать малых детушек, своих глупых медвежатушек. «Ах вы, детушки-медвежатушки, перестаньте играть, валятиса, боротиса, кувыркатиса! Уж как знать, на нас мужик идет. Становитесь, хоронитесь за меня! Уж как я вас мужику не выдам, и сама мужику выем!» Медвежатушки испугались, за медведиху бросались, а медведиха осержалась, на дыбы подымалась, а мужик-то, он догадлив был. Он пускался на медведиху, он сажал в нее рогатину, что повыше пупа, пониже печени. Грянула с медведиха о сырую землю, а мужик-то ей брюхо порол, да шкуру сымал. Малых медвежатушек в мешок поклала, а поклавши-то домой пошел. Вот тебе, жена, подарочек, что медвежья шуба в 50 рублев, а что вот тебе другой подарочек, трое медвежата по 5 рублев. Незвоны пошли по городу, пошли вести по всему полесу. Дошли вести до медведя черно-бурого, что убил мужик его медведиху, распорол ей брюхо белое, брюхо распорол, да шкуру сымал, медвежатушек в мешок поклал. В ту пору медведь запечалился, голову повесил, голосом завыл про свою лесударушку, черно-бурую медведиху. «Ах ты, свет моя медведиха! На кого меня покинула вдовца печального, вдовца горемышного? Уж как мне с тобой, моей боярыней, веселые игры не игрывати, милых детушек не родите, медвежатушек не качати, не баюкати!» В ту пору звери собирались к тому ли к медведю, к боярину. Приходили звери большие, прибегали тут зверишки меньшие. Прибегал тут волк-дворянин, у него-то зубы закусливые, у него-то глаза завистливые. Приходил тут бобр, торговый гость, у него-то бобра жирный хвост. Приходила ласочка-дворяночка, приходила белочка-княгинечка, приходила лисица-подьячиха-казначеиха, приходил скоморох-горностаюшка, приходил байбак, тут игумен, живет он байбак позадь гумен. Прибегал тут зайка смерть, зайка беленькой, зайка серенькой. Приходил целовальник еж, все-то еж он ежится, все-то он щетинится. 1830 год.